Тот, кто обратил на себя внимание этого, по большей части только имеющего веселый вид, но в сущности скучающего общества, жадного до всякой новинки, неспешно отошел в сторону. Он остановился почти у самой стены зала, скрытый широколистинами тропическими растениями, венками и гирляндами цветов. Толпа двигалась перед ним взад и вперед. Одно за другим мелькали разнообразные, незнакомые ему лица, и его светлые глаза следили за ними, встречая и провожая их спокойным, даже как-то чересчур спокойным взглядом. На бледном и неподвижном, будто застывшем лице его, нельзя было прочесть ни скуки, ни веселья, ни горя, ни радости, ни доброты, ни злобы. Это лицо в рамке окружавшей его зелени и цветов казалось почти неживым, почти мраморным изваянием. Даже самый блеск его глаз временами становился каким-то неестественным, нечеловеческим, жутким. Внимательно глядя теперь на это лицо, нельзя уж было найти в нем молодости. Несмотря на отсутствие морщин, несмотря на всю чистоту его очертаний, это было лицо не молодое и не старое, странное, поразительное лицо, будто вышедшее из неведомого мира, где нет ни времени, ни пространства, где действуют иные, неземные и нечеловеческие законы. Если бы императрица теперь взглянула на него, она изумилась бы, может быть, даже еще больше, но изумилась бы иначе. Она своим проницательным и тонким взглядом сумела бы подметить в нем всю его необычайность, ускользавшую от рассеянного взора толпы, и ей, твердой и смелой, полной сознания своей силы, разума и знаний, наверное, стало бы неловко, и она смутилась бы, остановясь в недоумении перед новым, неясным и непонятным вопросом. Но ведь это был не призрак, не дух, не выходец из могилы. Это был живой человек, явившийся хоть и издалека, вышедший хоть из тьмы и неизвестности, в которых он до сих пор скрывался, но теперь уже получивший известность. Прошлое его не было прошлым неведомого авантюриста и искателя приключений. В этом прошлом была тень, но тень эта теперь рассеялась. Еще немного времени, и человек этот уже не станет возбуждать никаких вопросов. Да, это был живой человек, как и все, и в нем теперь мелькали живые человеческие мысли, живые человеческие. Но все ж, наверное, ни у кого из находившихся в этом прекрасном зале не было таких мыслей. Зачем я здесь? — думал он. — Зачем надо это? Что неожиданное, что неизбежное ждет меня в этих стенах, среди этой толпы, ненужной мне и которой я не нужен, так как между нами нет ничего общего? Я здесь, так как неизбежно должно совершиться нечто знаменательное в моем существовании. Я знаю это. Но что же меня ждет? Как обойти мне грозящую опасность? Опять борьба во тьме с невидимыми врагами? Но ведь немало было этой борьбы, и тьма рассеялась, и я выходил победителем. До сих пор я погружался в роковую тьму, весь закованный в мое заветное, с таким трудом добытое мною оружие, и я знал свою силу, я верил в нее. Тьма не страшила меня. Неведомые враги казались мне ничтожными. Я боролся с радостью, почти с восторгом. И потом мне всегда хотелось труднейшего, бесконечно труднейшего. Мне становилось почти обидно, что борьба так ничтожна, что победа так легко дается. Я креп с каждой битвой. Я знаю теперь, как много прибавилось во мне сил. Откуда же это непостижимое? Странное смущение, почти робость. А, так вот он где, новый враг мой. Смущение, моя робость. И есть враг. Я его вижу. Наконец, чувствую, осязаю, и я должен его побороть. Во всем существе его произошло нечто неуловимое, чего нельзя передать словами. Это было могучее усилие воли, напряжение всех духовных сил. И через несколько мгновений он уже был победителем. Глаза его вспыхнули новым огнем. Мертвенное лицо оживилось, ни смущения, ни робости. Он глубоко вздохнул всей грудью, будто давящая тяжесть спала с его плеч, будто он вышел на чистый воздух из душной темницы, порвав мучительные оковы. Теперь, глядя на него, нельзя было испугаться его загадочного вида, нельзя было принять его за каменное изваяние. Жизнь нахлынула на него. И в этой жизни было для него много счастья, так как счастье для него заключалось в сознании своей силы. Только это, опять только это мелькало в его мыслях. Но какой же урок я извлеку из этой пестрой толпы? Что в ней? Он пристально начал вглядываться в мелькавшие перед ним лица, ища в них чего-нибудь для себя нового и интересного. Но лица мелькали одно за другим и скрывались. Перед ним проходили мужчины и женщины, безобразные, красивые, молодые и старые, но ничего нового, ничего интересного не замечал он в них. Он чувствовал и понимал, что, не будучи знаком с ними, никогда до сих пор не видав их в действительности, он все же хорошо и давно их знает, давно уже выяснил себе весь смысл их жизни, давно перестал интересоваться этим смыслом. Он вспомнил свой разговор с императрицей. Да, она интереснее всех, бесконечно интереснее, — подумал он. Да, я должен был встретиться с ней, и мне надо на ней остановиться. Создавая ее, природа не пожалела своих сил, богато и щедро наделила ее и светом, и мраком, и света так много, что мрак в нем теряется, сразу его не заметишь. И если бы она знала, или за этим я здесь, чтобы она знала, но нет, ничто не указывает мне на то, что я здесь для нее. Я для себя одного, и встреча наша не для нее, а для меня. Но что же она может дать мне? И то, что она может мне дать, зачем оно мне нужно? Он не успел заметить, как в этом мысленном вопросе опять промелькнуло что-то смущающее и почти тоскливое. Он не успел заметить, потому что все внимание внезапно устремилось в одну точку. Он увидел невдалеке от себя одну из четырех висталок. До сей минуты он еще не замечал ее, она в первый раз попалась ему на глаза. Висталка остановилась в нескольких шагах от него. Это была девушка, одаренная большой красотой, или, вернее, прелестный ребенок, едва-едва превратившийся в девушку, но уже обладавший всеми чарами женской власти и силы. Это была самая красивая из четырех красавиц-висталок. Она будто нарочно была создана, чтобы носить эту древнюю белую тунику. Ее грациозная, но в то же время крепкая фигура, ее выразительное юное лицо неизбежно должны были остановить внимание художника, томящегося в поисках за идеалом. И художник именно изобразил бы ее висталкой, хранящей чистый огонь целомудрия. В ней выражалось, хоть, может быть, и бессознательно, полное торжество духа над материей, но над материей не бессильной, а могучей, прекрасной, обладающей всеми своими чарами. Висталка сделала еще несколько шагов вперед, как бы направляясь к тому, кто так пристально глядел на нее теперь блестящими глазами. Еще миг, и взгляды их встретились. Она остановилась и замерла на месте. Но не опустились ее ясные голубые глаза, опушенные темными ресницами, не вспыхнула краска стыдливого девического румянца на ее нежных, почти еще детских щеках. Она глядела прямо в эти блестящие, горевшие перед нею глаза, глядела с бессознательным изумлением, страхом, надеждою, радостью. Самые противоречивые чувства выражались в лице ее и сливались в одно, которому трудно было придумать, и определение. Она была поражена, будто заколдована. Эти блестящие глаза внезапно овладели ее, всем ее существом, всеми ее помыслами и ощущениями. Казалось, что бы ни случилось теперь вокруг нее, она все же не вышла бы из своего оцепенения. Грянул бы над ней удар грома, и она его не услышала бы, земля разверзла бы под нею. Она осталась бы на месте, не дрогнув, прикованная этим поглотившим ее взглядом. И так могло оставаться долго, долго, всегда. Ей теперь казалось, что над нею проходит целая вечность. Но это была только минута. Он опустил глаза, и она получила свободу. Она невольно схватилась за сердце, которое вдруг учащенно, жутко, как-то непонятно забилось. Она тряхнула своей прелестной головой, будто отгоняя от себя туман. Потом голова ее склонилась. Прядь густых поколений длинных светлых волос, перевитых белыми розами, скользнула с плеч на горячо дышащую грудь. Тонкие ресницы опустились, румянец залил щеки. И висталка, ничего и никого не видя, пораженная и смущенная, скрылась в толпе. «Так не совсем еще разрушен твой храм, о таинственная богиня!» Пронеслось в его мыслях. «У тебя есть еще жрицы, и среди жалкой комедии, детской забавы ты нашла хранительницу своего огня. Дитя светлое, дитя, как ты прекрасная! Какая прозрачная, как кристалл душа светится в этом взгляде! Да, тебя не коснулось еще смрадное дыхание жизни. А ведь вот коснулось же оно подруг твоих. Они более или менее уже приняли в себя частицу яда. Каждый такой праздник почти для всех них был вреден. Много вреда принесет им и сегодняшний день. А ты оставалась и остаешься чуждой всем этим соблазнам. Надолго ли? Что ждет тебя? Я еще встречусь с тобою. Закончил он свои мысли, быть может, неожиданно для самого себя, но твердо, уверенно и спокойно. Зал пустел. Многочисленные гости вслед за императрицей прошли уже в сад, где в прозрачном полусумраке наступившего теплого вечера блистала иллюминация. Опустели и два амфитеатра. Вслед за всеми он сошел в сад и медленно подвигался вперед по аллее, где с обеих сторон возвышались плетни и свежие зелени, связанные с большими померанцевыми деревьями. Направо и налево то и дело выступали открытые павильоны со сценами, на которых воспитанницы в самых разнообразных костюмах изображали живые картины. Но он глядел на все это рассеянно, не соображая смысла того, что он видел. Перед его глазами мелькали только формы и тотчас же пропадали, не оставляя в памяти никакого впечатления. Вот он уже в конце аллеи, перед храмом Добродетели. Тут шло балетное представление, и он расслышал, что кто-то вблизи его назвал это представление. «La Rosière de Salansu». Неведомо где помещавшийся оркестр наполнял воздух нежной мелодией. С зеленой горы, скрывавшей вход в храм Добродетели, сходили одна за другой грациозные пастушки, неся свои дары той, кто всех добродетельнее, кто избрана и признана всеми Розьерою. Но ее виновность торжества еще нет. Раскрывается где-то. Молоденькие пастушки танцуют и очень милыми, но все же довольно странными движениями прославляют добродетели своей подруги. Зеленая гора, закрывавшая вход в храм, разверзается. Храм открыт. И в середине его виден жертвенник со священным огнем, а вокруг него помещается его девственная стража, 70 висталок. А, Вот, наконец, и она. Ее ведут беспечные подруги, до того довольные весельем, что еще не успели догадаться ей завидовать. Это опять она, та, которую он видел в одежде весталки, и на ком остановился мыслью. Теперь она скинула с себя свою одежду жрицы, она превратилась в пастушку, но ненадолго. Вокруг нее подруги сплетаются в веселом танце, а потом венчают ее цветами, буквально засыпают ее ими. Под этой благоухающей ношей она поднимается по ступеням храма и склоняется к жертвеннику. Ее окружают жрицы, каждая со своим светильником, а она вся в цветах, в разметавшемся золоте светлых кудрей, недвижима, не смеет поднять головы, не смеет взглянуть на горящее над нею жертвенное пламя. Очевидно, в своем смирении не знает сама, достойна ли она подняться, достойна ли взглянуть на него. Но жрицы ее поднимают, подводят к жертвеннику, вручают ей светильник. Тогда глаза ее поднимаются, и в них блещет светлая радость. Она твердой рукой возжигает свой светильник от пламени жертвенника, и в тот же миг одежда пастушки с нее спадает, и она является перед зрителями весталкой. Она стоит теперь высоко и, держа светильник в белоснежной одежде, глядит сияющим взором на своих прежних подруг-пастушек и новых подруг-весталок, которые у ног ее, перемешавшись между собою, начинают новый танец. Но вот откуда-то появляются гирлянды зелени и цветов, и прелестные танцовщицы все обвиты, переплетены этими гирляндами. Они образуют собой живой гигантский сад. Этот живой сад плавно и грациозно движется под звуки незримого оркестра. Она все глядит, недвижимая на своей высоте, с приподнятым светильником, который не мелькает, не трепещет в твердой руке ее, а горит ровным пламенем. Она глядит, озаренная жертвенным светом, чудно прекрасная в своей девственной красоте. Спокойствие и тихая радость в ее взгляде. По праву признали ее достойной венца добродетели. Сознательно приняла она обет у священного жертвенника. Не ждут ее испытания и беды, не грозит ей падение, не дрогнет светильник в руке ее, не померкнет его пламя. Но вот ее взгляд отходит от танцующих подруг, от этого живого, трепещущего и волнующегося у ног ее сада. Он устремляется дальше, за пределы сцены, туда, где тесной толпой собрались зрители. Вдруг преображается все лицо ее. С ее щек слетает румянец, глаза широко раскрыты, она неподвижна, она замерла, будто жизнь отлетает от нее. Еще миг, и рука ее выпускает светильник, пламя его ярко вспыхивает и потухает, она шатается, готова упасть. Подруги в изумлении и в ужасе прервали свой танец, кидаются к ней, поддерживают ее. На всех лицах смущение, испуг. Смущение между зрителями. Эта сцена не входит в программу балета. «Любезный Роджерсон, подите, посмотрите, что случилось с прелестной весталкой. Верно, бедное дитя чересчур устало, ей дурно. Помогите ей скорее». Прозвучал под ветвями померанцев и олеандров громкий голос Екатерины. Сухощавая фигура лейб-медика отделилась от группы, центром которой была государыня, и быстро стала подниматься по боковым ступенькам, ведшим на сцену. В то же время из густой толпы зрителей вышел человек в темно-фиолетовом бархатном кафтане. Он быстро удалялся от храма добродетелей и свернул на боковую аллею, где почти никого не было, но где также ярко горели огни иллюминации. Ведь он должен был знать это. Он должен был знать, что не этому наивному ребенку бороться с его взглядом. Зачем же он смутил ее? Зачем ворвался в душу, ничем от него не защищенную, не ждавшую никакой опасности? Разве он враг ей? Он не желал ей зла, он не хотел смущать ее, он просто бессознательно залюбовался ею, ее девственной красотою и светом ее чистой души, так ясно для него горевшим в глазах ее. Он глядел на нее бессознательно. Но в этом-то и была вина его. И он понимал эту вину, он был недоволен собою. Бессознательно. Значит, он ослабел. Значит, он допустил себя влиянию всей этой толпы. Не оберег себя от этого вредного влияния, скорее же отсюда. И он спешил вперед. Он решил немедленно же покинуть этот праздник и успокоиться наедине с собою, отогнать от себя все, что его смутило. — Это вы? Вы здесь? — раздался рядом с ним тихий и нежный женский голос. Он остановился, и бледное лицо его еще более побледнело. В двух шагах от него была женщина. Яркие огни иллюминации озаряли ее стройную высокую фигуру, ее роскошный наряд, ее обольстительное молодое лицо с мягкими и черными, как уголь, глазами. — Или вы меня не узнаете, господин Заховинов? — опять сказала она, и милая и веселая улыбка озарила ее лицо, делая его еще обольстительнее. — Но ведь вот я узнала вас. Она протянула ему руку. Он коснулся этой руки и как бы очнулся от сна. Лицо его приняло обычное и спокойное выражение, на ее улыбку он ответил слабой, своей улыбкой. — Как же мне не узнать вас, графиня? — проговорил он. — Но вы застали меня врасплох. Я очень рассеян. Когда же вы вернулись в Петербург? — Я вернулась недавно. Но дело не в том, сударь, а в том, как это вы здесь. Полгода тому назад, когда мы простились с вами в Риме, вы говорили мне, что едете куда-то. Я уж не помню куда, только не в Россию, и надолго. И вот через полгода вы здесь, на придворном празднике, вы, ученый, нелюдим, философ. Все это так, графиня. И вы можете изумляться, но вспомните мое последнее слово, каким я проводил вас. Впрочем, конечно, вы его забыли. Нет. Постойте, помню. Вы сказали, что мы встретимся, и встретимся очень скоро. Вот я и сдержал свое слово. Да, задумчиво произнесла она и почти тревожно взглянула на него, будто ища его взгляда, но он не глядел ей в глаза. И вы смеялись и уверяли меня, что уж на этот раз мое предсказание не может сбыться, что если мы и встретимся, то никак не можем встретиться скоро. Да, я смеялась, но теперь, вы видите, не смеюсь. И даже очень рада, что ваше предсказание исполнилось. Знаете, вдруг сейчас на меня так пахнуло Италией, Римом. Право, я очень рада вас видеть, господин Заховинов. А теперь скажите мне, надолго ли вы здесь? Что вы здесь делаете? Князь, наконец-то я нашел вас. Никак вы собираетесь уезжать? В таком случае я очень рад, что мы встретились. Я хотел просить вас. Но тут граф Самонов, говоривший это, заметил графиню и стал перед нею раскланиваться. — Сударыня, извините, Бога ради, мою непростительную рассеянность. Она, вопреки своему обыкновению, несмотря на всю свою находчивость, ничего даже и не ответила графу, так она была поражена. — Князь? Она не могла ошибиться. Она слышала ясно, что же это за мистификация, что это значит, Заховинов князь? Да ведь таких князей нет. Но Самонов, очевидно, его хорошо знает. Кто же он? Она, однако, не выдала охватившего ее изумления. На лице ее мелькнуло горделивое, почти надменное выражение. Она кивнула головою Самонову и князю и быстро скрылась по направлению к большой аллее. «Прелестная женщина! И такая умница, не правда ли?» — сказал Самонов. «Да», — холодно ответил князь, Вы, кажется, сказали, граф, что вы меня искали. Чем могу служить? — прибавил он. — Да вот что, я хотел просить вас пожаловать ко мне завтра к обеденному столу. Я непременно должен вас кое с кем познакомить. Прошу вас мне не отказать в этом. Ведь у нас найдется немало общего, судя по тем письмам, какие я получал через вас из-за границы. Завтра мои двери закрыты для всех, за исключением некоторых друзей, жаждущих знакомства с вами, чающих узнать от вас много нового. Благодарю вас, граф, я у вас буду. Они пожали друг другу руки и расстались.